братья и сестры, я желаю предложить рассуждение на тему из послания Колоссян, из 3 главы. Будем читать с 1 по 12 стих. Ну и на некоторые из этих стихов обратим внимание, вместе порассуждаем. «Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. О горнем помышляйте, а не о земном, ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть идолослужение, за которое гнев Божий грядет на сынов противления, в которых и вы некогда обращались, когда жили между ними. А теперь вы отложите все – гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших. Не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его, и облекшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его». Где нет ни Елена, ни Иудея, ни обрезания, ни обрезания, варвара, скифа, раба свободного, но все во всем Христос. Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение. Еще два стиха. До 14-го. «Снисходя друг другу, прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил вас, так и вы. Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства». Братья и сестры, я хотел бы обратить внимание наше на то, что здесь вот в этих стихах, в этом слове, очень близко проходит жизнь и смерть. То есть они вместе как бы тематически проходят, эти линии жизни и смерти. Мы первые стихи с вами прочитали, первый стих. «Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога». Если вы воскресли. Ну, и когда речь идет о воскресении, тогда, естественно, была смерть. Когда человек умер и воскрес. Ну, это имеется в виду, конечно, в духовном смысле. Умерли, мы все умерли для чего? Мы умерли для греха. И ожили для Бога. То есть мы умерли для греха и ожили для Бога. Ожили, то есть вот когда ожили, это как раз и есть воскресение. Мы воскресли со Христом. Умерли для греха и воскресли со Христом. И здесь апостол Павел обращает наше внимание на то, что если мы воскресли со Христом, то чего мы должны искать? Горнего. Горнего. Наш взор должен обращаться туда, где Господь. Туда, где Господь, где Божье, где все то, что принадлежит Богу, наш взор должен быть обращен именно туда. О горнем помышляйте, а не о земном. Конечно, в нашей жизни очень много бывает моментов, когда мы размышляем много о земном. И, может быть, в большинстве случаев мы очень много говорим о земном. О различных проблемах, о работе, о событиях каких-то, может быть, о жизни в семье там, и так далее и тому подобное. Много разных тем, много разных рассуждений, и мы все говорим о земном. Если мы проведем анализ вот наших всех разговоров, всех наших помышлений, в большинстве случаев мы рассуждаем все о человеческом, о земном. Слово Божие нам говорит о том, чтобы мы, если мы воскресли, то есть если мы ожили, если мы родились заново, то есть наша жизнь новая, то мы должны искать горнего, где Христос сидит одесную Богу. Я иногда задаю себе вопрос такой, почему иногда вот смотришь на христианина, настолько слаб христианин, бывает среди молодежи тоже очень слабенькое такое духовное состояние, неутвержденность какая-то. Почему? Потому что горнего не ищем, друзья. Не ищем горнего. Наш взор, он где-то блуждает. Он не обращен туда, где Христос сидит одесную Бога. Мы не размышляем о Боге. Слово Божие для нас это очень редко бывает, когда мы, может быть, сядем где-то за столом в кругу друзей, затрагиваем какую-то духовную тему. А как это важно, дорогие друзья, именно о Слове Божьем размышлять. Что несет, вот вносит в нашу жизнь вот, живую струю? Разве не Слово Божие? Действительно, только Слово Божие дает жизнь нам, и от Него мы живем, мы что-то можем делать, что-то доброе можем совершать в жизни, только от Слова Божьего. И поэтому, думаю, что и апостол Павел обращает наш взор, наше внимание, духовный наш взор и наше внимание, чтобы мы искали горнего. Это одна из первых мыслей, которые хотел сказать. Здесь, конечно, очень такое насыщенное само послание темами, но здесь хотелось бы обратить только на некоторые моменты. Вот мы с вами прочитали. Итак, облекитесь, как избранные Божии святые, как избранные Божии святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение. Облекитесь, как избранные Божии святые. Здесь выше немножко мы читаем такие слова. И облегшись, с 10 стиха, и облегшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его. Совлекшись старого, вот где нет ни... Итак, облекитесь, как избранные Божии святые, возлюбленные, смиренно мудрые, благостные. Необходимо в нашей жизни совлечься, то есть снять старое. Вот эта мысль как раз, она к нам относится. Я когда читал это послание, думаю, интересно, кому относится это послание? Здесь вот говорится с первых стихов, если мы воскресли, то есть, естественно, это относится к верующим людям, да? И когда вот дальше мы читаем, облекитесь, как избранные Божии, совлекшись старого и облегшись в нового, который обновляется в познании Господа. То есть необходимо нам еще облечься в нового человека, совлекшись старого. То есть мы жили, когда жили вот старыми какими-то поступками, делами, у нас была своя жизнь какая-то, и, естественно, отпечаток остался старый вот нашей прошлой жизни. Но если мы воскресли, мы должны стремиться к тому, чтобы вот этот отпечаток, от старого ничего не осталось. Мы старое должны полностью все снять с себя. Вот эту старую греховную природу свою. Но сами мы это не можем делать. Это только Господь нам может помочь в этом. И когда мы совлекаем вот это старое и облекаемся в нового. И здесь вот в 12 стихе мы прочитали с вами. Итак, облекитесь, как избранные Божии святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, воздержание. Кротость, долготерпение. И я так думаю, что как облечься вот во все эти добрые качества, это как духовная одежда, покрывающая нас. Как можно облечься, если у нас присутствует еще старое в жизни? Невозможно. Оно не может вместе быть. И поэтому для того, чтобы облечься в нового человека, нужно расстаться со старым. И, естественно, вот в нашей жизни, когда мы полюбим Бога, когда всем сердцем возлюбим нашего Господа, тогда, конечно, мы уже мир не можем любить. Это уже естественно происходит. То есть возненавидели грех, возлюбили Бога. И в обратной последовательности, если мы Бога не возлюбили, значит, мы еще продолжаем любить старое, мы продолжаем любить грех, мы продолжаем еще, может быть, делать, совершать какие-то поступки греховные. И вот я хотел именно эти две темы как бы предложить для того, чтобы вместе с вами помолиться, чтобы прежде всего мы, если воскресли, стремились к горнему, к Божьему стремились, и потом облеклись вот во все эти добрые качества, которые только могут тогда, когда мы обновленные, когда мы уже расстались со старым, и тогда только мы можем облечься вот в эти добрые качества и идти за нашим Господом. И дальше мы читаем с вами такие слова: «Снисходя друг к другу, прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил вас, так и вы. Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства». И здесь как бы вот добавляется такая основная мысль, перечисляется то, что во что облечься, во что одеться нам. Но более всего стоит такой акцент на то, чтобы нам облечься в любовь. А любовь, она является совокупностью совершенства, которое вбирает в себя все эти добрые качества, которые, если человек обладает любовью, любовью Божьей, у него все эти качества присутствуют, о которых мы с вами прочитали. И любовь, она вечная. Вот мы сегодня на первом собрании слышали слово, что и вера когда-то, она может быть упразднится, когда мы придем к Господу, да? Но любовь никогда, написано, не перестает. Когда мы даже к Господу придем, любовь Божия вечно пребывает, потому что это то качество, Божие качество, которое дано нам здесь. И поэтому Господь призывает нас, чтобы мы более всего облеклись в любовь Божию прежде всего, чтобы мы и отношения друг с другом, взаимоотношения были правильными, христианскими, чтобы мы могли с любовью относиться друг к другу, не пренебрегая друг другом, чтобы мы действительно могли стремиться исполнить волю Божью, так как Господь нам заповедал в Слове. Пусть имя Господа прославится, чтобы нам обновиться вот нашим разумом в жизни, чтобы нам облечься в нового человека и облечься, больше всего облечься в любовь, которая есть совокупность совершенства. Господу да будет слава за все. Аминь. Помолимся.